Тифлисский вокзал был невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал. Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье. В Боржоме я вышел, тут же взял билет в обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоме не видел. Открыла мне Валентина Кирилловна. «Вы сегодня что-нибудь ели?» — спросила она. «Да, спасибо. Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться». Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилии. Со стены смотрел испуганный и тревожный жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать. Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза. «Благословляю вас, прощайте». Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки», — повторял я навязшие слова. «Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?» Ялта, Таруса на Оке, 1959-1960 годы. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Вера Поляндра.